Из дневника следователя Савельева. 2 июня 2017 года. На второй этаж дома на Крестовой я взлетел за пару секунд. Но за дверью Кириной квартиры была пугающая тишина, а на мои настойчивые звонки и стук никто не ответил. Куда же могла поехать Демина? Где ее искать? Встревоженный вышел во двор, где уже ждали вызванные мной оперативники, и собирался сесть в машину, чтобы мчаться на поиски девушки, как где-то рядом, как будто из-под земли, раздался глухой звук выстрела. «Похоже, в том здании стреляют!» Бросился вглубь двора один из моих ребят, Сева Дорофеев, доставая табельное оружие. Я побежал за ним, на ходу отдавая приказ его коллеге вызывать на помощь группу и заодно скорую. Из подвала доносились голоса и шум. Гул от нового выстрела эхом отразился от старых каменных стен. Обнаружив лаз, мы с Севой осторожно спустились вниз. За спиной я слышал напряженное дыхание второго опера, пытавшегося оттеснить меня, безоружного, назад. «Оружие на пол! Полиция!» — прокричал Дорофеев. «Не стреляйте!» — отозвался кто-то впереди. «Валюша, родная, отдай мне пистолет, видишь, все кончено!» В подвале было полутемно. Тени от фонаря, стоящего на полу, метались по стенам, как фантасмагорические чудовища. Картина, которую я увидел, походила на кадры приключенческого фильма. В открытых деревянных ящиках тускло поблескивали золоченые оклады икон, серебристые кубки, россыпи камней. Крупная высокая женщина с растрепанной прической и перекошенным от злости или страха лицом безвольно, казалось, держала в опущенной руке пистолет. Мужчина, помельче и суетливее, пытался забрать оружие из крепко сжатых пальцев. «Гражданочка!» — уже спокойнее и тише говорил Сева. «Положите пистолет. Не делайте резких движений». Хозяйка салона красоты Валентина Степановна и мастер Мирошкин. Эта неожиданная и странная пара настолько завладела моим вниманием, что я не сразу заметил на полу еще две фигуры, пока не услышал из темноты слабый стон. «Кира!» — прохрипел мой внезапно севший голос, но не успел я рвануть вперед, как произошло неожиданное. «Прости меня, Минька. Видно, не судьба. Люблю тебя, братик!» — выдохнула Валентина. И, оттолкнув мужчину так, что тот еле удержался на ногах, выстрелила себе в висок. Грузное тело рухнуло прямо на ящике с драгоценностями, заливая их кровью. Упавший рядом на колени Мирошкин беззвучно рыдал. А я бросился к Кире, без сознания лежащей у дальней стены, прижатой к земляному полу чьим-то телом в испачканном кровью и грязью костюме. Уже ничто не могло меня удивить. Это был Борис Левандовский. Все замелькало вокруг. Подоспела вызванная группа, врачи. Кто-то включил переносной прожектор, и белый искусственный свет придал лицам какую-то потустороннюю синеватую бледность. Киру, все еще не пришедшую в себя, похожую на маленькую смятую куклу, и тяжело раненого Левандовского погрузили в карету скорой. Я бы все отдал, чтобы поехать с девушкой в больницу, но служебный долг вынуждал остаться. Мне предстояло разобраться в происшедшем, по горячим следам допросить Мирошкина, составить протоколы, описать найденные ценности, куча обычной следственной работы. «Ты в первую очередь следователь», — звучал в голове голос полковника Чудакова. «Все чувства надо оставлять дома. Разум должен быть холодным, не затуманенным эмоциями». И все же, раздавая привычные указания экспертам и операм, я, убежденный атеист, сейчас взывал в душе к любым небесным силам о спасении Киры. Сегодня я понял, как дорога мне эта девушка, и не мог ее потерять.